«Да посмотрите мне хорошенько в лицо!» — воскликнул Александр, дрожащим от негодования голосом. «Все вы кричите: смерть, смерть! Вы слепо верите этому презренному полицейскому. А мы его кормили, помогали ему, несколько раз спасали его от смерти. Ну, похож я на грабителя и убийцу. Мы с вами были товарищами по работе. Заметили ли вы хоть что-нибудь предосудительное в моем поведении, когда я жил среди вас? Разве я не был добрым товарищем? Разве сами вы не признавали этого вслух? Разве человек с безупречным прошлым, как я, может этот вот ни с того ни с сего стать грабителем и убийцей? И, наконец, разве мои слова стоят меньше, чем слова этой подозрительной личности, которая якобы принадлежит колониальной полиции, но пока еще ничего этого не доказала? Почему мы должны верить, что этот медальон, принадлежащий моему другу, действительно был найден рядом с жертвой загадочного преступления? А разве вы не могли его украсть у нас, или, по крайней мере, найти, когда вы жили с нами? Публика с лихорадочным любопытством ждала, что ответит мастер Виль на эти горячие слова. И тот заговорил своим фальшивым голосом. «Обвиняемый сказал вам, разве я похож на грабителя и убийцу?» На этот ребяческий довод я отвечаю «да». «Разве вы сами не приняли его за Сэма Смита, за грабителя, одно имя которого наводит ужас в Австралии и в Африке?» А что касается моей личности, которую обвиняемый считает подозрительной, то всякий, кто помнит его по Нельсонс-Фонтейну, помнит и меня, потому что все меня видели за исполнением моих служебных обязанностей. «Верно», — воскликнул американец. «Я тем более хорошо вас помню, что однажды вам вздумалось захватить и меня, как какого-нибудь жулика, и я очень мило вышиб вам зуб». «Нет худа без добра», — философски ответил мастер Виль, «ибо благодаря этой неприятности нельзя больше говорить, что я кого-нибудь обманываю насчет моего служебного положения». «Ничего себе положение», — буркнул Янки. «Я не поменяюсь с этими двумя французами». «Да и я не поменяюсь. От них чертовски пахнет веревкой». «Но вы все-таки не думаете совершить подобную несправедливость?» — снова воскликнул Александр. «Во всякое другое время мы бы пошли на смерть без сожаления, но сегодня нам надо жить». «Да», — зарычал Альбер, — «жить еще несколько дней, хотя бы несколько часов». «Позвольте мне, джентльмены, обратиться к вашей совести», — сказал Александр. «Мой друг очень тяжело пострадал. У него похитили жену, и она молит его о помощи. Дайте нам отсрочку, несколько дней, а потом, когда мы отомстим за нее, и несчастная молодая женщина получит свободу, мы сами придем к вам и отдадим себя в ваши руки. Быть может, мы будем располагать какими-нибудь доказательствами нашей невиновности. Даю вам слово француза и дворянина». Несколько человек были тронуты, послышались возгласы «Браво!». Но подавляющее большинство разразилось грубым хохотом. Люди не поняли, сколько величия и самоотверженности было в предложении Александра Шони. Кроме того, вообще взяла верх обычная жестокая грубость этих людей. Им хотелось видеть повешение. Им было вполне безразлично, кого повесить, полицейского или французов. Но раз уж полицейскому удалось выдернуть голову из петли, то доставить публике развлечения должны французы. Председатель был убежден в невиновности Альбера и Александра, но ясно видел, что дело плохо. Однако он попытался добиться для них отсрочки, хотя бы самый непродолжительный. В душе инженер надеялся, что произойдет какое-нибудь неожиданное событие, которое переменит обстановку. «Джентльмены», — сказал он, когда ему удалось водворить тишину, — «позвольте мне сказать кое-что. Я хочу кратко подвести итоги. По-моему, дело нуждается в дополнительном расследовании. Вы не можете составить себе полное и твердое убеждение. Можем, можем, французы виновны. Пусть их повесят. Сейчас же. Завтра. Неизвестно, что будет завтра. Сию минуту. Веревка. У вас есть веревка? Да-да, веревка. А кто полезет на баньян? Вот готовая виселица. Я полезу. Нет, я». Несколько человек бросились к дереву, расталкивая председателей и присяжных.